Римраннер под шестым порядковым номером приземлился мягко. Так снежинка опускается на шелковистую кошачью шерсть. У механизмов, обслуживающих посадку, меньше минуты ушло на то, чтобы, сделав свое дело, убраться в укрытие. Затем люк открылся, и Вандерхорст начал спускаться по трапу. Далеко слева парил на кольце новенький, аккуратный патрульный корабль. Разгрузчики сновали в тени, как муравьи вокруг шеста, воткнутого в муравейник. Вандерхорсту понравился облик корабля, но рассмотреть его получше времени не было. Все внимание римраннера было сосредоточено на том, чтобы спуститься по трапу и пройти в штаб-квартиру ВОП, не спотыкаясь. В здешней гравитации он себя чувствовал как пьяный слон на скользком стекле. И неважно, что никто здесь не увидит его падение. То была главная заповедь. Никто не должен видеть римраннера, пока он не доложит ВОП. Прочие правила изменялись, но это, похоже, сохранилось. Вандерхорст ненавидел отчеты. Процесс был нудным, бесполезным и длительным. Наземный контроль ВОП фиксировал каждое мгновение, от старта до посадки. Но они требовали устного отчета, хотя Вандерхорсту нечего было пересказывать, кроме собственных снов. Его всерьез интересовало, неужели ВОП и впрямь допускает, что человек обнаружит нечто, упущенное приборами. Каждое возвращение, направляясь к ним с отчетом, он составлял в уме сообщение, вроде «Камень вдвое больше, чем в 2006-м, движется курсом на Вашингтон». Но подобный трюк дорого бы обошелся Вандерхорсту. Приборы не врут. Даже шутки на эту тему могли стоить ему работы. А он не был готов расстаться со своим делом. Перед римраннером возникли двери с эмблемой из переплетенных серебряных колец внешнего орбитального патруля. Он двинулся вперед, и они мурлыкнули, беспрепятственно пропуская его. Вандерхорст прошел еще три секции и добрался, наконец, до последней — комнаты для рапорта. Уже крепче стоя на ногах, хотя переход был утомительным, он тяжело опустился в мягкое кресло, ожидавшее его. Комнату с белыми стенами освещал тусклый свет, уменьшавший ощущение замкнутости пространства. Вандерхорст глубоко вздохнул и позволил себе слегка расслабиться. Когда принимающий рапорт вошел, Вандерхорст приветственно поднял руку, не вставая. Он всмотрелся в лицо вошедшему. Мужчина походил на отца кого-то из его прежних знакомых. «Помнишь меня, Ван?» — он задумался на мгновение. «Боб Уотс?» «Точно. Последний раз, когда ты видел меня, я еще не посидел. Это было лишь 21 месяц назад для меня. Как долго я отсутствовал по земному времени?» 19 лет, 5 месяцев и 24 дня. Согласно приборам, твое здоровье идеально, Ван. Можешь пропустить медиков, если хочешь. Так и сделаю. У нас патрульный корабль новой модели. Он сейчас на 4-м северном кольце. Я уже взглянул на него. Он хорош, Ван. Обитаемость улучшена, если сравнивать с твоей шестеркой. И около трети земной гравитации на борту. Зачем увеличили жилые помещения? Я что, ворочаюсь во сне? Подожди, пока не увидишь его, Ван. У него новый тип. Погоди, прервал Вандерхорст. Сейчас я хочу послать все подальше и посмотреть, на что нынче похож мир. Уотс поднял руку. Как скажешь, Ван. Если у тебя ничего необычного в рапорте, можешь идти прямо на реадаптацию. Без рапорта по форме. Вот уже 14 лет. Ни к чему. Нет повода для отчетов. Я говорил это здешним умникам лет 60 назад, сказал Вандерхорст. Что-то еще изменилось? О чем мне следует знать? Ничего кардинального. В реадаптации тебе объяснят лучше, чем я. Ты мне скажи. Если что-то назрело, хочу быть в курсе. Ничего серьезного, Ван. Ты все это видел прежде. ВОП не особенно популярен в эти дни, вот и все. Почему же? Чему-то позволили случиться. Ничего не произошло. Старая беда — деньги и политика. Новая модель корабля — обошлась в 94 миллиарда. Есть мнение, что это слишком дорого. Астероид-долбанет мало не покажется, сказал Вандерхорст. Тот в 2006-м обошелся в пару триллионов, а ведь упал в океан. Что, если следующий вобьет Калифорнию в тихий? Тоже и мы твердим, Ван. Но 2006-й был 80 лет назад для них. Никто не помнит. А помнят они о камнях, которые мы отпихнули прочь? Уотс покачал головой. Никто не помнит того, что не произошло, Ван. Значит, поговаривают о свертывании программы. Так или нет? Большинство тех, кто принимает решение. Иногда не знаешь, кто главный, до тех пор, пока не будет слишком поздно. У ВОП есть друзья, Ван. Ты ты обнаружил высоковероятный в этом запуске, и мы используем этот факт против шутников, которые говорят: «Шансы следующего большого камня — миллион к одному». Программа в безопасности. Вандерхорст с усилием поднялся. На мгновение силы покинули его. Уотс сделал движение навстречу, но остановился. «Я в порядке, Боб», — сказал Вандерхорст. «Реадаптация на прежнем месте?» Уотс кивнул. «Вторая дверь налево. Рад, что ты вернулся, Ван». Это был лучший рапорт из всех. Уотс провел его коротко и сказал все прямо. Вандерхорст терпеть не мог навязанной любезности некоторых сотрудников ВОП с их заученными словами и устаревшими терминами, нелепыми попытками предоставить Римраннеру возможность почувствовать себя непринужденно. Неестественная вычурная речь была всего лишь буфером, позволявшим персоналу оставаться на безопасном расстоянии от реального контакта. «Они просто бесчувственны», — размышлял Вандерхорст. «Или нарочно меня игнорируют, или дело в страхе. Возможно, никто из живущих здесь действительно не желает знать, каково это. В изоляции, в полном одиночестве, облетать Солнечную систему на половине скорости света, по кругу в 6 миллиардов миль. Или каково возвращаться к новым словам, новым идеям, к обществу, каждый раз иному, никогда не зная, каким будет прием». Прерванный разговор не дал ничего нового. Во время первого возвращения случались бунты и нападения на стартовый комплекс, но это безумие миновало с восстановлением экономики после депрессии 2028 года. Когда Вандерхорст возвращался вторично, в 2048 все было тихо. В его последнее возвращение, в 2067, римраннеров уже объявили народными героями. Вандерхорст появлялся на Головидио каждую ночь, все две недели полета. Три основные политические партии предлагали ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2068 года. Если бы он тогда, в последний раз, остался внизу, то сейчас был бы почти так же стар, как Уотс. Нет, не совсем так. Они были бы ровесниками только с виду, а на деле Вандерхорст был бы значительно старше. Хуже всего — видеть, как твои знакомые стареют на 20 лет, за то время, когда для тебя проходит всего 2 года. Из-за этого невозможно было скрыть различия. Римраннеры обманывали время. Обводили вокруг пальца часы, календари этих тиранов Вселенной. Именно так думали обыкновенные люди, которые завидовали, негодовали, а порой даже ненавидели римраннеров, несмотря на показное восхищение. Но плата за потерянные годы была высока, и немногие смогли отдать долг сполна. Один римраннер из 100 совершал второй полет. Только Вандерхорст возвратился в третий и в четвертый раз. Даже в стасисном резервуаре изоляция была осязаема. Тщательный отбор и подготовка помогали сделать ее терпимой, но не более того. Она неотступно обступала со всех сторон, как вторая кожа, и чего только не вытворяла с людьми. Пройдя последнюю дверь, Вандерхорст остановился и удивленно огляделся. Отделение реадаптации выглядело иначе. Безликий офис, помнившийся ему с прошлого визита, превратился в комнату, по-домашнему уютную, почти как в детстве. Окна пропускали свет и свежий воздух, шторы и двери были приоткрыты. Ничто в обстановке его не связывало. Девушка и юноша, изящные и очень привлекательные, приветственно улыбаясь, поднялись из кресел, здороваясь с ним. «С возвращением, капитан Вандерхорст. Для меня большая честь познакомиться с вами», — представился мужчина, протягивая руку. «Я Кори Лонг». «Я Джемма Тулио», — сказала женщина. «Мы с Джеммой супруги, по двухгодичному свободному соглашению», — сказал Кори. «Позволю себе заметить, что это не имеет для вас значения, капитан». «Не имеет». Джемма взяла Вандерхорста за руку и усадила в кресло. Произошли значительные изменения в структуре социальных отношений. Это, возможно, важнейшая перемена в области культуры со времени вашего отлета. Так что мы полагаем, нам следует начать реадаптацию именно с этого аспекта. Пространство вокруг кресла было свободно. Вандерхорст сел очень осторожно. И это реадаптация. Никаких вопросов, никаких вводных. Это и есть вводное. Обучение во сне мы используем только, если вы почувствуете в нем необходимость. Так мы просто посидим здесь и поболтаем? Точно. Мы считаем, это облегчает реадаптацию. Полегче, стажеры, сказал Вандерхорст, сложив руки за головой. Когда они оба застыли, недоуменно улыбаясь, он сказал: «Прошу прощения, это из прошлого. Я думал, вам знакомы старинные выражения». «Мы избегаем сознательных анахронизмов, капитан», сказал Кори. «Зови меня Ван. И расскажи мне о социальных отношениях». За последние 15 лет произошло заметное возрождение традиционных отношений. Очевидно, чувства были весьма фривольны, когда вы в последний раз были дома. Можно подумать, я был на прогулке. Надеюсь, мы не оскорбили. Неважно. Итак, чувства были фривольны. Вандерхорст произнес это, слегка улыбаясь, вспоминая дни, когда все, чего не пожелаешь, было когда угодно, сколько угодно и где угодно, пока уже нечего было больше желать. В изобильные 2060 е люди жили на всю катушку. Насколько нам известно, сейчас все иначе. Я ожидал чего-то вроде этого. Совсем иначе. Джемма отвечала. Многое, что было доступно во время вашего последнего пребывания здесь, теперь находится под действием социальных санкций. Ее объяснение было лишним. Все было видно и так. Симпатичная Джемма делала все возможное, чтобы скрыть свою привлекательность. Ее макияж создавал на лице болезненный желтоватый оттенок. Волосы были коротко острижены. Мешковатое платье скрывало фигуру. Приметы того, что он вернулся к еще более скудным временам. Вандерхорст припомнил годы депрессии во времена своего первого возвращения. «Неудивительно, что люди требуют урезать бюджет ВОП», — подумал он. «Им не нужны римраннеры. Они хотят хлеба, зрелищ и секса. Кроме этого, им вообще ничего не нужно». «Что сейчас разрешено законом?» — спросил Вандерхорст. «Правительство не сделало жизнь невозможной, Ван». Кори был полон напускной живости. «Времена сейчас не такие бурные, но не надо меня щадить. Я около 2 лет провел в космосе. Я не прочь с кем-нибудь встретиться после стольких месяцев одиночества. И мне бы не хотелось, чтобы меня арестовали за то, что я скажу «привет» женщине». Джемма накрыла его руку своей. «Правительство учитывает особые обстоятельства, Ван». Вандерхорст перевел взгляд с нее на Кори и расхохотался. Они не присоединились. Ухмыляясь, он сказал. «Новая мораль, как в старину. И только по правительственному разрешению». Джемма выглядела смущенно. «Это особая привилегия, Ван». Он поднял руку в знак примирения. «Я буду благодарен». «Серьезно. Расскажите мне больше». Они продолжили, произнося рутинные, гладкие фразы, и Вандерхорст слушал их с важным видом. Он многозначительно кивал, время от времени демонстрируя внимание, но сам лишь наполовину воспринимал сказанное. Собственно, им уже нечему было учить его. Юность Вандерхорста пришлась на пронзительные, яростные годы смены тысячелетий. Время, когда половина человечества ожидала рубежа века, словно конца света, а другая половина наоборот, предвкушала наступление чего-то нового. Пророчества, предрекавших Армагеддон, сбылись с некоторым опозданием, когда в 2006 году гигантский метеорит нырнул в Индийский океан. Для Вандерхорста это бедствие стало избавлением. В считанные месяцы был организован внешний орбитальный патруль. Пользуясь поддержкой большинства мировых держав, снабжаемый материальными и людскими ресурсами, он призван был служить первой линией обороны, обнаруживать и уничтожать любой объект извне, угрожающий Земле или лунным колониям. Бюджет организации был неограниченным. Добровольцев нашлось много, подходящих — горстка. Этим счастливчикам ВОП предлагал славу защитников дальних рубежей, как утверждали промоутеры. Также были обещаны увеличенный срок жизни и шанс за счет этого разбогатеть. Так Вандерхорст нашел спасение от ежедневных лишений и позора, сопряженных с растущей ненавистью к предыдущим поколениям, оставивших в наследство своим детям истощенный и загрязненный мир. Вандерхорст знал, что возрождение произойдет, но ни один ныне живущий не может и надеяться увидеть его, кроме тех, кто обманет время. ВОП обещал такую возможность. Взамен от добровольцев требовалось провести 2 года жизни в пространстве, куда не осмеливался ступать человек, в неизмеримой дали, в одиночестве, в замкнутом помещении, безо всякой надежды на помощь извне, вне любых контактов с миром. Вандерхорст посчитал обмен справедливым. Он был, по сути, идеальным римраннером. Единственный ребенок, рано осиротевший, подсознательно не доверяющий толпе, чересчур независимый для общества. Одиночка по природе и выбору. В 2028 году он стал 6-м запущенным в космос по этой программе. Вандерхорст возвратился на Землю в 2028 году. Полный смутных воспоминаний об удушающей черноте, отвратительных кошмарах и гнетущей беспомощности. В памяти не сохранилось ничего, кроме чувства абсолютного одиночества. Вандерхорст поклялся никогда не возвращаться туда, Однако спустя 3 месяца он пересмотрел свой обед. Еще 4 полета, и он мог бы уйти на покой настоящим богачом, не старше 40, хотя по земным меркам ему стукнуло бы 100 с четвертью. «Ты слушаешь, Ван?» — голос Джеммы прервал его воспоминания. «Похоже, меня могут арестовать за что угодно, особенно если мне это доставляет удовольствие. Никого больше не арестовывают, Ван. Правонарушителям предлагается социальная помощь». «Предлагается? То есть я могу отказаться, не так ли?» Лица его собеседников вытянулись. «Ладно, забудем это замечание. Просто включите в мою программу обучения общие поведенческие стандарты». «Так будет проще», — сказал он, зевая. «А также информацию о статусе ВОП, отношении к нему правительства и граждан. Я хочу знать все это к утру. Ты уверен, что больше ничего не хочешь обсудить?» «Личный контакт — очень важная часть реадаптации», — сказал Кори. «Как и сон. Я был на ногах последние 3 дня и давно уже не весил 100 килограммов. Если тебе понадобится пообщаться, Ван, мы уполномочены». Джемма многозначительно понизила голос и улыбнулась. «Разве мне нужно особое разрешение?» — сказал Вандерхорст, вставая. «Спасибо за предложение, но я сам позабочусь о личных контактах». Вандерхорст ушел, уверенный, что с великим множеством вещей в 2087 году он мириться не станет. Его разбудил яркий солнечный свет. Голова пухла от информации. Интеграция старого и нового, как всегда, происходила нелегко. Все плыло перед глазами, нарушая нормальный ход мышления. Зажмурившись, он повернулся к темной стене. Немного погодя, лег на спину, приподнялся на локтях, от души зевнул и осмотрелся. Как и реадаптационное помещение, комната была отделана в стиле рубежа тысячелетий. Они погружали его в настоящее постепенно, мягче на сей раз. Вандерхорст спустил ноги с кровати и осторожно поднялся. Он постепенно начинал привыкать к нормальной гравитации. Здесь имелся душ с сильным напором. Вода была чистой и ничем не пахла, не то что на борту. Пока он сушился в потоке теплого воздуха, прозвучал мелодичный сигнал вызова. Он включил микрофон. «Тебе понравился душ, Ван? Мы постарались сделать его таким же, каким он был до твоего полета. Не следует воссоздавать мир моей юности. Мне не привыкать. Мы просто стараемся облегчить процесс. А не проще ли оставить меня в покое? Не надо меня ничем больше грузить. У тебя сегодня пресс-конференция. Это не проблема. ВОП всегда давал мне готовый текст. На завтра у тебя запланирована встреча с финансовыми советниками. Она может занять довольно много времени. Дела порядком запутались за эти годы. Что-нибудь еще предстоит прием. Если захочу кого-нибудь видеть, устрою собственный. Это важно, Ван. Для тебя и всей программы. Там будут люди из правительства. Они заинтересованы во встрече. А мне с ними встречаться неинтересно. Пожалуйста, Ван. Это очень важно». Он промолчал, и Джемма продолжила. «Там будут и другие люди. Тебе понравится. А потом отдыхай. Никто больше тебя не побеспокоит». Официальные костюмы этого времени отличались простым покроем и неброскими цветами. В парадной форме Вандерхорст стал центром всеобщего внимания. Стоило ему, Джемме и Кори войти в зал. «Сенатор Далтон. Она — председатель комитета по космическим операциям», — сказал Кори. Вандерхорст посмотрел в указанном направлении и увидел высокую, стройную женщину с серебряными волосами в компании моложавого мужчины и другой женщины. В ответ на его взгляд Далтон приветственно махнула рукой. Кори потянул Вандерхорста за собой. «Хорошо, что вы нашли время прийти, капитан Вандерхорст», — сказала Далтон. «Это Доре и Джейк Фоссеты. Джейк — мой старший советник. Должна сказать, что мы гордимся римранерами. Вы — смелые люди, выполняющие тяжелую работу в одиночку. Нам за это платят. Деньги тут не главное, капитан, я уверена». «Меня больше заботят деньги», — сказал Вандерхорст, как бы невзначай поворачиваясь спиной к окну. Он взглянул на Кори, который, казалось, был готов разрыдаться. Джемма натянуто улыбалась. Далтон заговорила вновь. «Вы честны, капитан. Какие бы выгоды ВОП не сулил, я бы никогда не решилась на виток по Солнечной системе, из которого вернусь только через 20 лет. Там не чувствуешь, что проходит 20 лет. Это вообще ни на что не похоже, по правде говоря. Вы проводите большую часть времени во сне, не так ли? Некоторые говорят, что мы здесь, в Вашингтоне, занимаемся тем же самым. А я отдыхаю, сенатор. В ваших бумагах сказано, что вы родились 100 лет назад. Но по вам не скажешь». Вандерхорст осушил свой стакан. К утру буду смотреться как раз лет на 100. Далтон расхохоталась. «Вы говорите в точности то, что думаете, капитан. Мне это по душе». «Ладно», — сказал Вандерхорст. Его мнение о происходящем не изменилось. Он ощущал давление толпы и сделал шаг назад, чтобы сохранить дистанцию, крепко стиснув зубы. «Скажите, капитан, трудно там?» — спросила Дори Фоссет. «Трудно что?» «Работа. Задание. Легче не бывает. Всю работу делают машины. Даже думают за вас». «Не в этом дело. Я думала об изоляции. Это должно быть ужасно. Так долго, так далеко от дома. В маленьком кубике. И деться некуда». Дори невинно взглянула на Вандерхорста и сделала неопределенный жест. Вандерхорст смерил ее взглядом медленно, оценивающе, и промолчал. Пауза затянулась. Тогда вперед вышел Кори и проговорил. «У Вана 4 запуска на счету. Он знает, каково...» «По большей части, ты спишь», — заговорил Вандерхорст. Голос его был абсолютно бесстрастным, как на лекции. «Плохо, когда пробуждаешься, это означает, что возникла проблема. Надеешься, она из тех, что можно исправить в момент. Когда не спишь, ждешь, не дождешься снова провалиться в сон, потому что тебе не нравятся собственные мысли. Клянешь себя за то, что очутился здесь. Затем начинаешь ненавидеть пославших тебя. Думаешь, а не проспать ли однажды, не напугать ли их? Потом ненавидишь себя за такие мысли и думаешь, что сходишь с ума. Но все же исправляешь поломки и возвращаешься в резервуар, надеясь на приятные сны. Так проходит время. «Зачем вообще посылают людей?» — спросил Джейк Фоссет. «Не доверяют машинам». «Тогда зачем используют машины?» «Не доверяют и людям также. Нужны и те, и другие». «Неужели?» У многих возникают вопросы по поводу программы. Судя по вашим словам, в них есть смысл. Длительное одиночество обострило у Вандерхорста чутье к тому, что скрывает собеседник. Он иногда чувствовал, что может читать людей так же легко, как индикаторы приборов. Фоссет, не особенно церемонясь, испытывал его с помощью жены и под наблюдением босса. Вандерхорсту встречались подобные типы в каждом поколении. «Чего они хотят?» — спросил Вандерхорст. «ВОП. Дорогая программа, и ее стоимость продолжает расти. Мы не имеем понятия об ее эффективности. Многие считают, что возможен иной способ защиты. Что они предлагают? Ничего особенного. Это лишь проекты, поймите. И их отвергнут, если римраннеры окажутся наилучшим вариантом». Вандерхорст обернулся к Далтон. «Что-нибудь падало на землю с 2006 года?» «Ничего особенно страшного, капитан. Тогда, возможно, мы достаточно эффективны. Вы хотите сказать, что отсутствие астероидной угрозы есть заслуга римраннеров?» «Право, капитан, я нахожу это...» «Какого дьявола, кто смеет сомневаться?» «Вы. Никого другого я там, в космосе, что-то не приметил. Ни вас, ни сенатора, никого вообще. Я один прикрывал ваши задницы». Глаза Вандерхорста остановились на Фоссете. Остальные, пряча взгляд, держались на безопасном расстоянии. Фоссет попятился, а Далтон мягко сказала: «Джейк не пытается отрицать заслуги римраннеров и благодарность, которой они достойны. Он лишь делает заключение, что мы не можем быть абсолютно уверены в том, что наша безопасность есть результат ваших усилий. Итак, вы хотите абсолютной уверенности, ни больше, ни меньше. Это со всей определенностью гарантировать невозможно. Так было всегда, и ни для кого это не секрет. ВОП — дешевая страховка, сенатор. И не более того. Вы ставите несколько миллиардов против шанса потерять в тысячи раз больше. Затраты давно уже превысили несколько миллиардов. Даже если бы мы никогда не обнаружили ничего крупнее снежка, программа десятикратно окупила себя. Вполне возможно. Однако стоит заметить, что в настоящее время страна испытывает постоянные экономические трудности, сказала Далтон. Может, это из-за того, что лобби, вроде этого, тявкают об урезании единственной правительственной программы, которая делает то, для чего предназначена. «Признаюсь, никогда не смотрел на этот вопрос с подобной точки зрения», — сказала Далтон. Вандерхорст ощутил легкий толчок в бок и обернулся к Кори, который выглядел совсем кисло. «Не вполне честно с моей стороны, капитан, столь долго задерживать внимание почетного гостя. Мы еще увидимся», — Далтон проговорила это, удаляясь, с Фоссетами в кильватере. Когда они отошли достаточно далеко, Джемма спросила тихим от бешенства голосом. «Вы пытаетесь уничтожить программу? Вы хотели, чтобы я поговорил с Далтон?» «Я и поговорил». «Да, но ваши манеры... Мне она не нравится. и ее свора работают на публику. Если какой-нибудь правительственный чин осмелится урезать расходы на программу, и астероид размером с шарик для гольфа упадет в центре пустыни Гоби, этого типа линчуют. Они знают об этом, вы знаете, я знаю. А Далтон и ее команда надувают щеки. Ненавижу их за это. Ван, ты не должен? Я предупреждал, что не слишком-то гожусь для подобных разговоров. «Как ты назвал фасета, да?» — спросил Кори. «Лобби. Ты назвал его лобби». «Что это?» — уточнила Джема. «Из прошлых времен». «Неважно». Она нахмурилась и взглянула на Кори. Тот поднял брови и покачал головой. Внезапно глаза Джемы в ужасе расширились. Она в панике посмотрела на Вандерхорста и пробормотала. Так они называли подвергнутых лоботомии отщепенцев и детей, подражавших им, малолетних гангстеров, вандалов и преступников. Это в самый раз для Фассета. Может, и для Далтон тоже. Надоело. Я свое дело сделал и хочу выпить. Он ушел, оставив их в растерянности. Из окна Силверхилла открывался тот чудесный вид, о котором Вандерхорст мечтал, странствуя по самой удаленной орбите Солнечной системы. Невысокие холмы, покрытые цветочным ковром, хрустальное озеро за ними. Вдали возвышались горы, опоясанные зеленью и увенчанные снегами. Чистое небо, ни городов, ни домов, никаких иных следов человеческой деятельности. Это была Земля, о которой он грезил в черной пустоте за Плутоном, планета, во имя которой он страдал, рисковал жизнью и здравым рассудком. Земляне считали, что в свободное время римраннеры все как один предавались разгулу, и в самом деле у себя наверху Вандерхорст иногда давал волю воображению. Но в последние два возвращения он обнаружил, что ему больше по душе просто сидеть и смотреть вокруг, прогуливаться и дышать свежим, не прошедшим через систему регенерации воздухом. За 80 лет он скопил достаточно средств, чтобы поселиться в одном из немногих незагаженных уголков Северной Америки. Вандерхорст обнаружил Силверхилл во время предыдущего возвращения и решил, что здесь куда лучше, чем в реадаптации ВОП. Можно наблюдать за другими, не привлекая внимания. Или с кем-то пообщаться, если возникнет необходимость. Но в любой момент все связи можно прервать. Во время своих одиноких прогулок Вандерхорст впитывал звуки и запахи открытого пространства, звуки и запахи жизни. Он часами сидел на склоне холма или под деревьями, ощущая спиной их грубую кору. В утренней чистоте он слушал пение птиц, а однажды разглядел в небе ястреба. Вандерхорст целыми днями пропадал на природе, невзирая на погоду. Запрокинув голову, он равно наслаждался и теплым солнцем, и холодным прикосновением дождя. Еженочно являлись привычные звезды. Порой его ждал изысканный ужин на двоих с компаньоном на вечер. Не было никаких разговоров о социальных отношениях или правительственном разрешении. Но иногда он предпочитал встречать закат в одиночестве. В каждом коттедже Силверхилла имелась система трехмерного видео. Эти устройства здорово усовершенствовали со времени последнего возвращения, что весьма позабавило Вандерхорста. Совсем недавно он был окутан межзвездной пустотой, а теперь мог без помех погрузиться в пеструю видимость жизни. Очутиться в центре толпы, легко принять участие в интригах и встречах, стать свидетелем важных событий, персонажем исторических романов или мелодрамы. Он мог испытать все, что угодно. А главное, все это мгновенно появлялось и исчезало. Стоило лишь нажать кнопку. Однажды, ясной и безоблачной ночью, возвратившись в коттедж, Вандерхорст обнаружил мерцающий сигнал входящего сообщения. Сначала он удивился, потом разозлился. Он нажал клавишу просмотра. На маленьком экране появилось улыбающееся лицо. «Мой почтовый сигнал включен. Это что, ошибка?» «Нет, сэр. Послание получено в 21:27. «Кто прислал?» Отправитель не оставил имени, сэр. Только голос, без видео. «Вы уверены, что это мне?» Джентльмену из Фраствудского коттеджа. «Сэр, отправитель оставил номер, чтобы вы перезвонили. Не надо мне никаких сообщений. Ни с кем не соединять, понятно?» «Вас более не побеспокоит, сэр». Вандерхорст находился в Силверхилле под вымышленным именем и пользовался, как его уверяли, непрослеживаемой кредитной линией. «Чертов ВОП и его ищейки», — думал он. «Я с ними распрощался до следующего инструктажа, а пока пусть отцепятся. Кто это мог быть? Уоттс? Или Кори, или Джема, или какая-нибудь мелкая сошка из правительства с поручением от шефа». Вандерхорст удивился, Почему они ограничились только звонком? И никто не явился лично. Как скоро они перейдут к более решительным действиям? После легкого ужина он уселся у голографического центра и испробовал предложенные программы. Не найдя ничего интереснее, он выбрал прогулку по вечернему городу с пометой «Комедия». И сразу очутился в помещении, наполненном звуком приглушенной речи множества людей, звяканием столовых приборов, отдаленными смешками и негромкой музыкой. Тут впереди вспыхнул свет, и, тяжело опираясь на посох и прихрамывая, вышел на всеобщее обозрение молодой человек в ярком кричащем плаще. Благодаря подготовке Ван дер Хорст узнал в нем одного из эксцентриков, пользовавшихся большой популярностью в этом времени. Эксцентрики были рассказчиками, наследниками прежних театральных комиков и телеведущих. По традиции все они имели небольшие физические недостатки и всячески стремились расположить к себе аудиторию. «Свежие новости из колоний», — произнес хромой, сжимая обеими руками посох и вытянув шею. 63 лунатика похитили вице-президента Терралуна Гравитроникс. Но лишь один из них, собственно, его умыкнул. Остальные 62 до сих пор составляют требования о выкупе. Вокруг раздался хохот. Однако Ван дер Хорст не присоединился к общему веселью. Эксцентрик потряс посохом, и смех затих. Лунатики недовольны тем, что все, там наверху стоит слишком дорого. Они говорят, мы богатеем за их счет, сказал он, оглядываясь с вызывающим видом. А чего они хотят? Каждый тюбик мыла должен поступать к ним с инструкцией по употреблению. Снова вокруг засмеялись. Ван дер Хорст прервал сеанс, резким движением нажав на кнопку. Толпа сгинула, и он остался один в круглой комнате, в тишине и неярком свете. Он восхищался лунными колонистами, и унизительные шутки в их адрес его совсем не радовали. «Для некоторых чем хуже, тем лучше», — размышлял он. «Земляне предоставляют другим делать грязную работу, но почему-то считают, что, сказав спасибо, уже переплачивают». Отец рассказывал Ван дер Хорсту, как обращались с ними, ветеранами последней войны. То же самое происходит и сейчас, но у лунных жителей и римранеров имеется враг куда более безжалостный, и нет никакой надежды на победу. Единственным победителем всегда выходил космос. Земляные черви не могли понять их и потому насмехались. Настроение у Ван дер Хорста вконец испортилось. Теперешний юмор его разозлил. Он слышал подобные шутки прежде, они вечны. И Ван дер Хорст презирал тех, кто поднимал на смех лучших представителей человечества. В 60-е мишенью для насмешек были бездомные, во множестве встречавшиеся рядом с городскими жилыми комплексами. Шайкеры были подходящим объектом насмешек для зажравшихся в своих комфортных жилищах горожан, называвших поварами для нищих тех, кто перерабатывал бытовые отходы. В 40-е мишенью для насмешек были лобби, а прежде и другие непопулярные группы. Но никогда прежде эти шутки не были такими вызывающими и открытыми. Ван дер Хорсту стало интересно, что же лунные поселенцы сделали такого, чтобы настроить против себя землян. Та информация, которой его напичкали под гипнозом, была в данном случае совершенно бесполезна. Ведь когда-нибудь, думал он, на месте лунных колонистов окажутся римраннеры. Два дня спустя в Силверхилл явилась сенатор Далтон. Уже смеркалось, когда, возвратившись с прогулки, Ван дер Хорст застал ее сидящей на скамейке у Фроствудской сторожки. «Какого черта вы тут делаете?» — спросил Ван дер Хорст. «Мне необходимо было увидеться с вами, капитан». «А я никого не желаю видеть». «Прошу вас, капитан, надо обсудить нечто важное. Это вы на днях пытались достать меня?» «Да, несколько раз. Меня не соединяли, так что я приехала лично. Это очень серьезно. Но не для меня. Для вас и для программы. Дайте мне всего несколько минут. Если мне не удастся убедить вас, я уйду». Ван дер Хорст, поколебавшись мгновение и нахмурясь, ответил. «Ладно, поговорим прямо здесь. Что вы хотите? Услышать о работе ВОП от того, кто в этом разбирается. Я все сказал еще в прошлый раз. Всю работу делают машины. А мне приходится время от времени давать им пинка. За 4 полета я бодрствовал не более сотни часов. В чем, по-вашему, суть миссии римраннеров? Мы наблюдатели на передовой линии. Мы регистрируем приближающиеся объекты определенной массы, вычисляем их траекторию и посылаем информацию Соломонам. Если Соломоны решают, что объект представляет опасность для Земли или колоний, они запускают паладинов. Паладины осуществляют необходимую акцию. Система работает. 47 запусков и 22 акции с начала работы ВОП, и все без исключения представляли серьезную угрозу, Соломоны сочли, что да. Я не возражал. Далтон немного помолчала. Соломоны и паладины — это беспилотные аппараты. Так ли вы доверяете автоматам, как верите римранерам? Почему бы нет? Они проще. Там мало что может сломаться. И они ближе, движутся медленней, контролировать их можно непосредственно с Земли. Что если произойдет авария, которую вы не сможете устранить? Смотря какая авария. Если выйдут из строя приборы, то не страшно, пропустил римраннер. Подберут Соломоны, однако у них останется меньше времени и данных для работы. У астероида будет больше шансов. Если и Соломоны откажут. Паладины автоматически уничтожают все, что достигнет лунной орбиты без соответствующего допуска. Вандерхорст хихикнул. Круто будет, если это случится с дружественным кораблем пришельцев. Что, если все три системы откажут? Вандерхорст пожал плечами. Можете молиться. Гак ведь поступали в прежние дни. Вы верите в молитву? В подобной ситуации я бы начал молиться независимо от того, верую или нет. Допустим, авария другого рода с самим кораблем, тогда я отправился бы в самое длительное путешествие в истории человечества. Далтон кивнула. И что, если поврежден римраннер Вандерхорст? К чему вы клоните, сенатор? Предположим, что римраннер пробуждается по тревоге и ломается в стрессовой ситуации. Какой ущерб он может нанести? Может он сменить курс или передать ложную информацию? Римраннеры не ломаются. Техника может. Отказывают как основные, так и вспомогательные системы. И с людьми такое случается. Причем много чаще, чем нам хотелось бы. Что в таком случае может натворить римраннер? Я должна это знать. Мне необходимо принять решение и дать рекомендации. Вандерхорст молчал, и она продолжала. Знаете ли вы, что во время вашего последнего полета двое вернувшихся римраннеров совершили тяжкие преступления, а одна из них пыталась покончить с собой? Люди слышали об этом и потому боятся вас. Пусть они побывают в нашей шкуре. Будьте откровенны, капитан. Вы презираете человечество, но раз за разом рискуете своей жизнью ради его безопасности. Далтон жестом отмела все возражения. И не говорите, что делаете это ради денег. Вы и так один из богатейших людей в мире. Я иду на это ради Земли. Это прекрасная планета, и я хочу, чтобы она оставалась таковой, пока человечество катится к вымиранию. Шансов на это заметно меньше, чем несколько поколений назад. Жизнь улучшилась. Я что-то не заметил. С каждым разом все больше разочаровываюсь. Успокаиваю себя, мол, еще один полет, и все переменится к лучшему. Но все остается как раньше. Остальные чувствуют в точности то же самое. Каждый римраннер говорил о любви к планете и презрении к людям, населяющим ее. Это и делает нас хорошими римраннерами. Нас выбирали не за горячие сердца. Какое значение имеют наши чувства? Имеют, и большое. Образуется пропасть между защитником и теми, кого он защищает. Так было всегда, сенатор. И во времена моего отца, а может, и еще раньше. Они сидели, окутанные темнотой и тишиной. Далтон молчала. Тогда Вандерхорст поднялся и сказал. «Заходите. Легче разговаривать, когда видишь друг друга». Стук их шагов по деревянному настилу гулко звучал в тишине. Вандерхорст вошел в дом, включил свет и кивком предложил Далтон сесть. «Расскажите мне об остальных. Я полагала, вы знаете их лучше». Вандерхорст покачал головой. «Мы не общаемся, даже с себе подобными. Это не в наших правилах. Я знал только одного римраннера. Мойра проходила подготовку вместе со мной. Мы планировали выйти из игры после трех полетов и наслаждаться заработанным богатством. Она бросила ВОП и меня после первого же возвращения. Если Мойра еще жива, ей должно быть уже 102, а мне 34 или 105, по другой системе отсчета. Не очень-то стандартная пара. Римраннеры вообще не вписываются в стандарты. Потому-то людям с ними так сложно. Обычный человек не выдержит и 10 дней на патрульном корабле. Но это не означает, что те, кто могут, уроды. Я не говорила, что вы и подобные вам уроды, Вандерхорст. Римраннеры настолько необычны, что пугают людей. Вот вы, например, родились во время смуты. Ваш отец — ветеран войны, которую осудили многие американцы. осиротели в 7 лет и сменили около дюжины приемных родителей. Из-за своей работы вы превратились в человека, лишенного корней. Исключая немногих римранеров, все, кто родился в одно время с вами, умерли. Все верно. Ну и что? Вы — воплощение двух кошмаров прошлого — насилия и отчужденности. Все наши социологи считают их типичными болезнями 20 века и предупреждают, что выжили мы только потому, что избавились от этих недугов. Вы от них не избавились. Вы лишь научились скрывать их. Возможно, вам так кажется, но случаи насилия теперь крайне редки, а отчуждение практически не встречается. И только римранеры, люди, в которых мы нуждаемся, люди, которым мы доверили нашу передовую линию защиты, воплощение этих страшных болезней. Почему бы вам просто не устроить для нас карантин? Посылать наверх, но вниз не пускать. Такое предложение рассматривалось. Впервые слышу. Расскажите подробнее. Конфиденциально, капитан. Надеюсь, это ясно? Абсолютно конфиденциально. Понятно. 3 года назад специальная комиссия рекомендовала перенести базы римраннеров на Луну Чфео и объединить с комплексами Соломонов и Паладинов. Для римраннеров должна была быть выстроена отдельная колония. «Проклятые неблагодарные ублюдки», — сказал Вандерхорст, поднявшись с места. Предложение было категорически отвергнуто и никогда более не выдвигалось. Я упомянула о нем, чтобы вы поняли, какой страх вызываете в некоторых умах. Некоторых умах. Отродье сукиных детей, плевавших в моего отца, вернувшегося с войны, от которой они отвертелись, Вандерхорст уселся обратно в кресло. Он бессмысленно уставился в пространство перед собой, тяжело дыша. «Думаю, вам лучше уйти», — сказал он. «Я не была согласна с тем предложением», — голосовала против. «И сделаю это снова, если понадобится. Я завершу следующий виток в 2107 году. Вам будет за 80. Возможно, вы уже умрете. Кто знает, как все тогда обернется. Вы можете остаться и работать на программу. В окружении лобби, считающих меня чокнутым. Увольте, сенатор, я лучше полечу». «Жаль», — сказала Далтон. Она поднялась и ушла. Несколькими минутами позже Вандерхорст пробормотал. «И на том спасибо». Он с усилием поднялся и налил себе выпить. В начале второго, с бутылкой в руке, он добрался до коммуникатора и набрал личный код Кори и Джемы. Прозвучала нежная трель, и через некоторое время на экране появилась сонная Джема. «Ван, с тобой все в порядке?» — вы сообщили Далтон. «Делайте вид, что оставили нас в покое, а на самом деле следите за мной так, что от вас никуда не денешься. Скажи, где ты находишься, Ван? Мы поможем тебе. Не желаю вашей помощи. Не желаю иметь дела ни с кем из вашей шайки». В голосе Джемы зазвучала некоторая настойчивость. «Ван, сообщи, где ты находишься. Мы вместе во всем разберемся. Так будет лучше. Доверься нам, Ван». Вандерхорст протер глаза. Когда он снова взглянул на экран, то увидел, что Джема подала знак кому-то еще. Заметив обращенный на нее взгляд, она умоляюще протянула руку. «Пожалуйста, Ван, позволь нам помочь тебе». Ни слова не говоря, Вандерхорст с размаху запустил бутылку в изображение. Он еще немного постоял перед разбитой панелью, испытывая глубочайшее удовлетворение, затем повернулся и начал быстро собирать свои вещи. Кроме блеклого зеленого ковра, все в комнате было выдержано в постельных голубых тонах. Цветовая гамма способствует успокоению, как говорили Вандерхорсту, улыбчивые, но серьезные социальные ассистенты. Однако он почему-то никак не мог успокоиться, хотя с ним обращались мягко, смотрели с сочувствием, не переставая улыбаться. На второй день своего пребывания в профилактории Вандерхорст начал задумываться, надолго ли он здесь застрял. Постоянные улыбки и вежливое обращение не вводили его в заблуждение. Он был пленником и сознавал это. Если стремление к насилию и отчужденность были преступны в 2087 году, то он преступник. Если это болезни, то он пациент. Так или иначе, он не свободен. В то же время Вандерхорст ждал ответных действий от своих стражей. Его нижняя губа была разбита, и на виске вскочила болезненная шишка, а суставы пальцев были покрыты целебной пленкой так, что не сгибались. Как бы там ни считали в верхах, все-таки на Земле еще есть люди, способные на насилие. Мысли Вандерхорста путались. Он напился, как свинья, проклинал весь род людской, бил всех, до кого мог дотянуться, и теперь сам себе внушал отвращение. Он не принадлежал этому времени. Мягкий сигнал возвестил время завтрака. Вандерхорст поднялся с кровати, потянулся и подошел к слоту раздачи. Над ним включился экран, с которого Вандерхорста приветствовала, улыбаясь, молодая женщина. «Доброе утро, капитан! Хорошо ли вы спали?» «Я всегда хорошо сплю. Это важная часть моей работы. Мы хотим, чтобы вы пришли в норму. Вы поступили к нам в состоянии сильного перенапряжения. Как насчет завтрака?» — оборвал ее Вандерхорст. «Конечно, капитан. Может быть, сегодня вы более расположены к беседе. Обстоятельства складываются чрезвычайно удачно. Старший советник свободен весь день и очень хотел бы встретиться с вами. Сейчас мне нужен завтрак. Дадут мне его?» Женщина смотрела на него ласково, как мать на непослушного ребенка. «Капитан Вандерхорст, если бы вы попытались понять, как мы хотим вам помочь, я уверена, вы были бы рады сотрудничать. Я не сотрудничаю на пустой желудок. И в этот, и в последующие дни каждый прием пищи проходил под аккомпанемент лести и мягко выраженного сочувствия. Вечером пятого дня, когда Вандерхорст сидел за своим бледно-голубым столиком и раскладывал пасьянс, дверь отворилась. Крепко сбитый социальный ассистент стоял на пороге, и в его руке был небольшой дорожный чемодан. «Прошу вас пройти со мной, капитан Вандерхорст. Куда мы направляемся? Вы снова допущены к нормальной жизни. Вам бы лучше, капитан, просто покажите мне выход». К его удивлению, молодой человек так и сделал. Вандерхорст ожидал потока бесконечных вопросов и проявлений заботы персонала профилактория, но вместо этого его провели голубыми коридорами вниз, к обыкновенной двери. Младший социальный ассистент передал ему чемоданчик, открыл дверь и сказал: «Рады были помочь, капитан Вандерхорст». Вандерхорст ничего не ответил. Он никак не ожидал встретить сенатора Далтон, стоявшую у личного лендроллера. «Это вы меня отсюда вытащили?» — спросил Вандерхорст. «Кое с кем переговорила. Вы готовы снова отправиться в полет? Позволит ли мне вернуться на Землю? До тех пор, пока я имею хоть какое-нибудь влияние, ваш дом здесь. Надеюсь, в следующий раз неприятностей от вас будет поменьше. Мне будет 125 лет, когда я вернусь. Может, стану мудрее. А мне будет 81, как вы верно заметили, и я буду поддерживать вас. Правда, моя помощь окажется не столь эффективной, как на сей раз. Все может обернуться против вас и программы. Помните об этом». Вандерхорст пожал плечами. «Я не смог бы помочь, если бы остался. Плохой из меня политик». Далтон расхохоталась. «Это еще мягко сказано. Думаю, каждому из нас следует заниматься своим делом». Вандерхорст расположился на сиденье автомобиля. Они медленно покинули комплекс профилактория, затем выехали на загородную трассу и разогнались до огромной скорости. Насыпи по обе стороны дороги закрывали весь рукотворный мир. Над ними нависло неподвижное вечернее небо, холодное и безразличное. Вандерхорст был уверен, что Далтон сдержит свое обещание и сделает все, что в ее власти. Хотя он не питал никаких иллюзий, но его это, как ни странно, совсем не заботило. Земля — его дом, как ни крути, вне зависимости от успеха или провала Далтон. С этим Вандерхорст ничего не мог поделать. Он любил эту планету, такую яркую на фоне черноты космоса. Смотреть на нее со стороны гораздо проще, чем жить на ней. Он мог бы видеть то же самое и с Луны. Сила тяжести меньше, не придется привыкать. Он мог бы даже встречаться с людьми, общаться и жить в мире. Мог бы быть счастлив там. Вандерхорст вдруг расхохотался, и Далтон с любопытством взглянула на него. Усмехаясь, он сказал: «Я подумал, что бы сказал мой отец, если бы узнал, что я доверил свое будущее политику». Откинувшись назад, он засмеялся от радости, чувствуя, как напряжение и гнев оставили его, сброшены прочь, словно старая одежда. Небо потемнело, и появились первые звезды. Вандерхорст посмотрел на них с удовольствием. Как приятно все-таки возвращаться домой.